Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити», ее маленький коллектив, я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня у нас с вами очередной разговор, в котором мы пытаемся найти обратную связь, притянуть ниточки от тех передач, где мы не отвечаем на вопросы в прямом эфире, которые мы условно назвали тренингами, а теперь еще и подразделили на радиотеатр фантазии и что-то вроде радиошколы практической психологии, которая у нас с вами закончится, вот ее первый цикл на следующей неделе. Там еще осталось нам поговорить о человеческом лице, о мимике, о глазах, что, конечно, очень важно. Не знаю, насколько получился этот цикл передач, и очень бы хотел получить об этом ваши отзывы, поскольку на самом деле скажу честно, что мне самому, когда я из разных источников, книжек, собственного опыта собирал вот этот вот материал, мне в действительности не показался таким уж важным и значимым. Мы очень многое знаем из того, что я рассказывал интуитивно. Хотя, вот, как оказалось, очень многие люди решили, что это полезно. И мне чрезвычайно важны ваши отзывы, разные и положительные, и отрицательные. Но, как всегда, когда мы говорим о тренингах, потому что в любом случае, да, радиоэфир, ночной эфир, извините, струит зефир. Радиоэфир – это такое место для мечтаний. Это такая территория, пространство, которое существует, одновременно не существуя. Пространство, которое мы можем достраивать собственным воображением. Поэтому всегда в этих передачах мы говорим о мечтах. И так как боюсь, что вам уже поднадоели мои мудрые и серьезные притчи, я после достаточно длительного перерыва попробую прочесть одно стихотворение. Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. Память. Ты рукою великанши, жизнь ведешь, как под усцы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, некрасив и тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливающий дождь. Дерево, да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья. Память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь мир, что то был я. И второй. Любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звон и лир. Говорил, что жизнь его подруга, коврик под его ногами, мир. Он совсем не нравится мне этот. Он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака. Такое стихотворение посвятил когда-то Николай Гумилев Анне Николаевне Гумилевой. Называется это стихотворение «Память». А из чего состоит наша память, если не из мечтаний о разных людях внутри нас, о человеке, который может совершить поступок, о мореплавателе и стрелке, или о том, который повесил вывеску поэта над дверьми в свой молчаливый дом. И каждый из нас был когда-то вот этим вот колдовским ребенком, который мог словом останавливать дождь. А может быть, и правда мог, и может быть, очень жаль, что мы забыли себя такими и можем видеть только лишь в мечтах. Конечно, мы сегодня мечтаем под музыку. Музыка сегодня джазовая и без слов. Горячо любимый мною модерн-джаз-квартет, джазовая группа 60-х годов, сыграет нам мелодию собственной памяти, которая называется «Дом». И пока мелодия играет, вы помните, что мы ждем ваших звонков по телефону 250-0701, постоянному телефону нашего прямого эфира. И сегодня вечер, когда мы можем услышать ваши отзывы, послушать ваши притчи и стихи и принять предложение о том, чему должны быть посвящены наши передачи в следующем месяце, какие тренинговые программы для вас важны, о чем бы вы хотели помечтать и от каких проблем избавить себя и своих близких. Сегодня день обсуждения программы. И наш телефон 250-0701. Ждем ваших звонков и слушаем мелодию, которая называется «Дом», и которая почему-то ассоциируется у меня с этими стихами Гумилева. Доброй ночи. Ну и, Как будто знаю, что я буду или я собираюсь читать стихи такими же стихами. Николай Михайлович Мохов, наш постоянный радиослушатель, как будто отвечает мне. Это Николай Николаевич, ваш давний слушатель. Что касается последних передач, которые должны, согласно анонсу, тренинговых передач обсуждаться сегодня, я только могу сказать, что они чрезвычайно важны и чрезвычайно несут важную информацию для каждого человека. Что касается темы мечта, ну, я давно уже ни о чем не мечтаю, но хочу коротенькое стихотворение прочесть. Может быть, оно заденет за живое и вас, и ваш коллектив, и радиослушателей, конечно же. Это стихотворение поэтессы 20 века, норвежской поэтессы 20 века Ингер Хагеруп в переводе Юрия Вронского. Оно называется «И это зыбь». И это зыбь от белых пароходов, что бороздят, как чайки, узкий фьорд, и носят непонятные названия, и не меня, других берут на борт. И сердце сжато детской тоскою о том далеком, что живет в пути. И сердце сжато детской тоскою, но ей пришлось, не утолясь, пройти. Спасибо за внимание и большое спасибо за все ваши передачи. Извините, Николай Николаевич, почему-то назвал вас Николаем Михайловичем. И я думаю, что Николай Николаевич, при всем моем уважении к нему и близости, по-моему, наших взглядов на мир, мне кажется, что он говорит неправду. Мы никогда не перестаем мечтать. На самом деле, просто мечтают все время очень разные люди в нас. И мы все время запрещаем себе оставаться вот тем самым листом опавшим, колдовским ребенком, который словом останавливал дождь. О чем-то мечтал он, о чем-то мечтаем мы. Я не верю, что человек может лечь в постель просто для того, чтобы уснуть и ни о чем не мечтать, хотя бы о покое или о возможности послушать великую музыку так, чтобы никто не тревожил тебя, или о том, чтобы открылась твоя душа и в нее пролилась какая-то своя или чужая, другая музыка. Просто что-то мы называем мечтами, а что-то нет. Но мне кажется, говорить о том, что мы не мечтаем, это какое-то кокетство и отказ от самого себя, поскольку так не может быть, потому что не может быть никогда. Ведь наши мечты разные, разных людей внутри нас, поскольку мы меняем души, а не тела, меняем их с возрастом, и на самом деле помним все свои души и как-то умудряемся примирять их друг с другом. Мне кажется, что все они мечтают и создают тот мир, который есть вокруг нас, именно мечтами, противоречивыми, разными и сложными. Но мне кажется, что мечта и есть та ткань, из которой в конечном итоге строится зыбь того, что мы называем будущим. Уж простите меня за, может быть, избыточно поэтический ответ. Ну, конечно, у нас есть и более конкретные вопросы. Тамара Павловна, добрый вечер. Вы нас слушаете еще? Здравствуйте. Здравствуйте. Я сначала хочу поблагодарить передачу «Требуем нити». Я настолько вдохновлена тем, что эта передача появилась, я как будто ждала ее. Ну, я всю жизнь стараюсь работать над собой, то есть хочу понять себя, естественно, понять и окружающих меня людей. И в связи с тем, что я хотела понять почему у меня в семье происходит то-то и то-то, почему у нас не всегда бывает в семье мирно и спокойно. Ну, и вот эти все поиски, они меня привели к психологии. И я настолько увлеклась вот этим процессом поиска, так мне все интересно и нравится, но мне хотелось, чтобы были как бы союзники, те люди, которые могли бы мне что-то подсказать, помочь. И вот, наконец-то, эта мечта осуществилась. Кому могу сказать, ну, вот кто так же примерно думает, как я, да, я всем рассказываю, что есть такая передача, послушайте, как интересно, и так далее. Вот. Но я с конкретным предложением хотела... Ну, как, просто интересно. Хотела... А получается, слушают тем, кому вы советуете? А, да. Ну, да, вот видите, спасибо вам большое. Интересно, что даже муж стал вместе со мной слушать. Хотя передавайте ему говорил, привет. Хотя он говорил, что самокопанием не любит заниматься. Да мы особо и не самокопаемся, на самом деле. Ну, так мне он говорил. Вот. И это очень интересно, потому что мы даже вместе слушаем передачи эти, и как-то легче у нас отношения, взаимоотношения стали строиться. То есть, ну, какие-то сдвиги такие положительные вижу я и видит мой... Тогда после второй мелодии. Что? Там же, по-моему, это я. Я просто хотел сказать, что вы знаете... Предложение, ладно? Предложение, да? А то многие радиослушатели не любят, хорошо, когда нас долго хвалят. Так, а предложение у меня вот такое. Меня давно интересует вопрос взаимодействия или взаимосвязи цвета и характера. И вот по крупицам я эти знания какие-то собираю, да? Но вот так, чтобы ясно, четко понять взаимодействие цвета, который, ну, например, или меня окружает, или в одежде я ношу там, вот, и характер, и как это проявляется, вот меня эти вопросы очень интересуют. Ну, конечно, это цветовая психология, автор и главный идеолог, который француз Макс Люшер, поэтому именно его книги я вам советую поискать и почитать. А вот нет их, я искал, не нашел. Есть их много. Просто надо в каком-то большом магазине спросить. Угу. Есть «Психология цвета», и знаменитая его книжка, такая, ну, скажем, менее научная, которая называется «Четырехцветный человек». И, конечно, все, что связано с психологией цвета, основано на психологии Люшера. И когда-то я действительно обещал, что мы такой тренинг обязательно сделаем. Он связан с пониманием воображения цвета, с окрашиванием наших мечтаний, да? Поскольку есть цвета надежды, покоя, отчаяния, удовольствия, и мы можем здорово изменить собственное состояние и настроение, и в том числе научиться избавлять себя от каких-то проблем, от депрессии, скажем, пользуясь цветом. И вот план у меня, по крайней мере, был такой. Я бы хотел привлечь к участию в этом разговоре как можно больше наших радиослушателей. Вот почему. Потому что порядок, скажем, вот этих тренинговых программ для меня на самом деле абсолютно не важен. Я планировал это сделать так как я обещал. И, пользуясь вопросом Тамары Павловны, я хочу сказать, что вот эта неделя, эту неделю и всю следующую будут звучать тренинги, которые до конца будут распирать расчлененку. Я теперь в памяти нашей радиослушательницы Марины называю этот цикл тренингов. То есть мы по-прежнему будем присматриваться к человеческому поведению. Там у нас еще лицо не обсуждено, глаза. Но так как мне кажется, что все-таки для меня, да, мне кажется, это не очень интересно по той простой причине, что это просто лекции по сути своей, то мы сделаем в них перерыв, и я попробую провести тренинг достаточно сложный в радиотеатре фантазии, то есть тренинг, связанный с мечтами, значит, через неделю, да, вот не на следующей неделе, а через неделю. Начнется этот тренинг. Это тренинг, связанный с формированием защитных сил, как клетки, так и души. Он может помочь человеку справиться с какими-то сложными вирусными инфекциями. Он может помочь человеку, который будет работать по тем программам, которые там предлагаются, избавиться от какого-то фактора, навязчивого, мешающего его душе. Ну, например, от того же самого пьянства или проблем с наркотиками. Если среди ваших близких, да, есть кто-то, кто уже как-то слышал наши передачи, нам более или менее доверяет, то пусть они слушают эти тренинги. Я поэтому об этом заранее говорю, потому что таких просьб было очень много. И мне хочется вам сказать, что, конечно, любой такой тренинг предполагает не только занятие вот во время эфира, но и самостоятельную работу. Почему? Потому что на самом деле я вовсе не голос экстрасенса, который пытается кого-то исцелять по радио. Это совсем не так. Я просто хочу, чтобы вы научились пользоваться резервами своей психики и своего воображения. Мы не привыкли к этому верить, но да, у людей ведь на самом деле нет сомнения, скажем, в том, что существуют эротические фантазии. И эти эротические фантазии вызывают гормональные изменения, правда? То есть соответствующие физиологические изменения и у мужчин, и у женщин. Я, конечно, сейчас не готов обсуждать эти фантазии. Есть и все то, что вошло в классические эксперименты Павлова. Ну, например, стоит нам вообразить еду вкусную, вообразить тщательно и в подробностях, как нам, в общем, начинает хотеться есть. Это физиологическая реакция. Желудочный сок выделяется, слюна и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, запуск механизмов воображения, вы знаете, да, что в кошмарном сне мы просыпаемся, например, в сердцебиении, и там даже могут нарушения ритма сердечного развиваться и многое другое. То есть связь нашего подсознания и наших вегетативных и физиологических функций несомненна. Поэтому единственное, что требуется для того, чтобы помочь себе, это научиться самим собой работать. В действительности мы все прекрасно понимаем, что воображение способно нам помочь, что есть мечты, которые успокаивают душу, есть мечты, которые сводят ее с ума, есть мечты, которые ее теребят. Поскольку на самом деле, если вдуматься, у нас с вами ведь и оружия никакого другого нет, кроме воображения. Но с другой стороны, мы же и есть образ и подобие Божие, и, наверное, если мы из чего-то созданы, то мы созданы из мечтаний и воображений того невероятного и невыразимого, что мы называем Богом. Спасибо вам большое, Тамара Павловна, за отзыв. Давайте все-таки попробуем представить себе образ воображения вместе с модерн-джаз-квартетом. И они сыграют нам про что-то главное, что есть в душе, но чего никто из нас не знает. серебряные нити. Как победить? Где взять силы для битвы со своими недугами, со своим ощущением неуверенности, немощности? Где взять силы для преодоления болезней в наш, ох, непростой век? Да где же их взять, кроме как внутри самого себя? Этот вывод абсолютно очевидный, все-таки отчасти нас пугает. И поэтому я все время пытаюсь учить людей работать с воображением, потому что это значит, по крайней мере, перестать бояться самих себя и перестать стесняться своих собственных мечтаний. Ну вот мне бы хотелось поставить еще хотя бы один вопрос, записанный нами до эфира. Была передача несколько дней назад, и там была ситуация, что как будто бы нужно проигрывать с детьми разные ситуации, чтобы дети знали, как бы себя вести, при каких обстоятельствах и где, или в магазине, там, в школе, еще где-то. Может быть, я не права, но мне кажется, если вот с детства к этому приучать, к каким-то таким преднамеренным ситуациям, то пропадает у человека искренность. Уже этот ребенок искренним не вырастет. Ситуации все не проиграешь, какие в жизни могут случиться. У него будет неадекватная реакция на события, которые происходят вокруг. И не будет такого, но своего стержня, принципа. Он не будет ориентироваться, как действительно нужно поступать в том или ином случае, если этот случай у него не был проигран. Может, я не права, но это как бы напоминает какую-то дрессировку. Все там должно быть наперед просчитано, рассчитано на какой-то эффект, а не на правду. Извините, пожалуйста, если я неправильно говорю, но с уважением, до свидания, Елена. Вы знаете, Елена, нет, вы, конечно, говорите все правильно. Просто, по-моему, во-первых, мы с вами уже всю эту проблему получили. Потому что с первого класса в школе идет фактически такая игра, о которой вы говорите. И это уроки, да, жизненной безопасности. Причем игра, гораздо серьезнее, чем даже те варианты игры, в которую играете вы, да? То есть, которые не понравились вам. Поэтому мы с этим уже столкнулись, с одной стороны. А с другой стороны, вот не помним мы внутри с вами вот этого колдовского ребенка, словом останавливающего дождь. Мы с вами под словом «игра» имеем в виду несколько разные вещи. Вы имеете в виду игру актерскую. А я имею в виду, Елена, ту самую игру в магазин или в школу, в которую дети вечно будут играть в песочнице. Я просто предлагаю к ней привлечь родителей. Совершенно искренне, может быть, даже там, я не знаю, передник продавца натянуть. Или взять в руки полосатую палочку постового. И искренне поиграть, послушать, что говорит ваш ребенок. В игровой ситуации, в отношении учителя. Что он говорит в игровой ситуации, в отношении продавцов в магазинах? Вы знаете, страшно много нового и интересного узнаешь. Это я вам говорю по опыту игр со своим младшим, честное слово. И там в игре взрослый получает возможность подсказать, играя вместе с ребенком, как он должен себя вести, как правильно. В чем его ошибки? Как раз, если мы пытаемся это назидательно объяснять, мы как бы принуждаем к актерской игре. Вы имеете в виду актерскую игру, а я имею в виду проигрыш вместе с детьми. Вот примерно, почему я так хотел, чтобы наши слушатели, и вы, конечно, Елена, поняли эту разницу. А что думаете по поводу наших тренингов вы, Татьяна Николаевна? Доброй ночи. Здравствуйте. Извините. Я так долго ждала, пока появилась в эфире, что даже отклонилась от того, чего хотела сначала сказать. Извините, ради бога. Ну, вот Не получается у нас быстрый разговор, тема такая, да, как бы... Да. Вначале просили, чтобы сказать, что еще. Чуть-чуть, Татьяна Николаевна. Послушать в дальнейшем, так? Ага. Ну, дело в том, что вы говорите, ваша задача помочь самому человеку себя понять, а мне кажется, что вот сейчас немножко с вами радио, что... Татьяна Николаевна, куда-то... Другого. Чуть-чуть погромче постарайтесь. Как понять другого человека? Ага. Ага, да. Его жесты, его походку, его... Это... Нет, все равно не слышу вас. Попробуйте еще разочек. Не слышу. Я думаю, Татьяна Николаевна, если вот мы радикально неправы, вы перезвоните. Вы говорите о том, что мы сейчас пытаемся понять другого человека. А на самом деле нужно научиться понимать себя. Я считаю, что это процессы в действительности абсолютно взаимосвязанные. Потому что я все время вспоминаю Михаила Михайловича Бахтина, который говорил, что для того, чтобы... человек мог понять себя или другого, он должен попасть в некую позицию вне находимости. Да, ведь себя как бы можно рассматривать только с точки зрения третьего лица, иначе нет точки опоры. Иначе получается, как в этом стихотворении Николая Гумилева, когда ты видишь себя сразу, как несколько разных личностей, и никак не можешь уложить эти личности в какое-то единое целое. Между прочим, мы отчасти в программе «Серебряные нити» этим начинали заниматься. Мы назвали это по методике психосинтеза Робертаса Джоли, итальянского психотерапевта и философа. Мы назвали это методикой субличностей. Мы искали с вами, начали искать внутренних актеров, для того, чтобы как-то их объединить, вот этих внутренних актеров, которые как бы разговаривают друг с другом в стихотворении Гумилева, которое я вместо притчи сегодня прочел. Возможно, это нужно, но это тоже такая достаточно серьезная работа. И, пожалуйста, давайте я ставлю это на голосование. Это действительно некая схема или попытка понять себя. Но она требует вашей работы и звонков нам, потому что это те программы, которые очень сложно вести, не имея обратной связи. А все-таки, согласитесь, обратной связи вот даже в этих передачах тренинговых у нас получается маловато, так мне кажется пока. Хочу напомнить, что нам можно писать. Пишите, пожалуйста, потому что иначе выстроить все... программу помощи вам же очень сложно. 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России. Программа «Серебряные нити». 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России. Программа «Серебряные нити». Пишите, пожалуйста, о результатах тренингах, о своих мнениях и ощущениях. Во-первых, мы отвечаем, как, наверное, многие уже знают. А во-вторых, ну, если вы не хотите или не можете звонить, это все-таки какое-то средство связи. Добрый вечер, Лариса Михайловна. Вы тоже давно ждете в эфире. Да, вас... да. Очень давно. Значит, хочу прежде всего приветствовать вас, значит, нашего доктора, уважаемого и дорогого. Теперь, спасибо, что касается будущих схем, то, значит, я что хочу сказать. Вот все-таки ночная передача, только было на ночь вами, нам передано всяких страхов, ужасов и ужастиков, вроде как там утопленницу таскали, понимаете, за крючок, кто там какое-то чудовище пожирал, девушек молодых, это на ночь. Значит, я вот что хочу сказать, предложить вам. Значит, известно ли все-таки в мире, что многие люди, когда были очень больны, может быть, даже психически, психологически. Они обкладывались книгами, которые содержали юмор, анекдоты и прочее, прочее. Они воскресали. Так вот, я вас прошу, хотя бы на десерт. Значит, это, конечно, нужно поискать. Значит, это юмор, там анекдоты, это должны быть не ниже пояса, это то безобразие, которое по телевидению там и так далее. Это должно быть высококачественное, чтобы мы смеялись от души до слез и в таком настроении ложились спать. Можно вас об этом просить? Ну вот, Лариса Михайловна. Как это нужно поискать? Вам нужно и поискать сказку. Добро такое. Вам и сказку расскажи. Сказки бывают и страшные. И, кстати, не говоря, надо страшных. Кстати говоря, на мой взгляд, даже страшная сказка целительна, потому что в ней оживает до сна. Нет, тот, мне плохо всегда от этого. В ней до сна оживает тот кошмар, который потом не снится во сне, если с ним познакомиться и его понять. Может быть, это тонкие вещи, которые я не знаю. Возможно. Это первое. Второе, значит, относительно юмора. Давайте сделаем так. Так как я честная пионерская... Лариса Михайловна. Так как я честная пионерская... Нет, не то чтобы я таким был несмеющимся человеком и юмор не любил. Но так как мне очень сложно понять, что каждый из наших радиослушателей имеет в виду под юмором, я периодически вместо притчи, вы же знаете, рассказываю анекдоты. То давайте сделаем так. Объявляю очередной конкурс, почти безнадежный. Конкурс премируется тем, что мы дарим записи любых тренингов, или большей части тех программ, которые звучали в прямом эфире, не все просто они сохранились, но многие, тем, кто пришлет нам лучшие юмористические истории, давайте не будем даже называть это анекдотом, это не обязательно, посвященные темам нашей радиопередачи. Вы просите радиотаблетку, правда? Да, да. И имеете право, Лариса Михайловна, ее просить. Но так как... Вот все вместе, мне только еще сплясать осталось, да, вот музыку я подбираю так, чтобы она соответствовала, ну, хоть более или менее теме передачи. История каждый раз звучит, поэтому давайте договоримся так, анекдот за нашими радиослушателями. Можем даже рубрику создать в конце, все в наших силах, в конце программы под названием «Анекдот на ночь». Ну, будет мне попадаться достойный анекдот. Я буду его рассказывать. Спасибо за подсказку. А не будет мне попадаться, я буду ждать звонков от вас. И удачные звонки мы, конечно, будем премировать. Помните, пожалуйста, об этом. И давайте договоримся так. Вот анекдот на ночь – это будет рубрика наших слушателей. Хорошо? Вот всем... Кто нас слышит, давайте подумаем, какие же тонкие, интеллигентные анекдоты, резко отличающие нас с вами от программ центрального телевидения, мы сможем рассказать. Александр Яковлев, доброй ночи, мы слушаем вас. Есть Александр Яковлев у нас? Александр Яковлев. Нету связи, да? Ну что ж, с чего я хотел сказать еще важного? Ну, первое. Прежде всего, я бы хотел, чтобы все вы в ходе этого уже очень большого количества радиопередач поняли. Любой и каждый человек может в своем воображении выстраивать определенные картины и образы. И в статике, и в динамике, и даже смотреть наяву прекрасное и удивительное кино. Это способность каждого из нас. Если мы ее себе запрещаем, мы начинаем болеть. Если мы начинаем жить только этими образами и мечтами, мы начинаем выпадать из реальности. Поэтому нам с вами нельзя допускать ни того, ни другого. И нам нужно учиться мечтать так, чтобы это приносило нам пользу. И в заключение давайте попробуем еще пару слов сказать, чего мы от вас ждем. Первое. Вы можете звонить в понедельник, среду и пятницу с 6 и до нуля по телефону нашего прямого эфира 250-0701 и предлагать темы, задачи и цели тренингов и передач прямого эфира. Эти передачи существуют для вас, а не ради фантазий и мечтаний нашей редакции. Второе. Мы 30 числа встречаемся. У нас открывается очный клуб или попытка создать очный клуб программы «Серебряные нити». Встречаемся мы в час дня по адресу, в Москве, конечно, по адресу Раушская набережная, дом 4/5, Московский центр непрерывного образования взрослых. Там мы попробуем с вами создать какую-то модель, наверное, и индивидуального приема, и клуба, где мы можем знакомиться и учиться общаться, и клуба, где мы сможем очно продолжать наш радиотеатр фантазии, может быть, даже сделать его еще более интересным. И, конечно, так как это учебный центр, там будут, мы попробуем подумать с вами, как сформировать еще и постоянно действующие учебные программы. В следующий раз мы с вами встречаемся в пятницу, и по пятницам мы разговариваем о любви. Мы хотим с вами обсудить, как научиться радовать друг друга, что вызывает больше всего радости в отношениях двух людей, молодых или старых, как мы можем научиться радовать близкого человека, независимо от того, муж это, жена или просто горячо любимый и дорогой нам человек. Не потеряли ли мы радость в любви? Вот тема следующей передачи. Спасибо вам большое за звонки. Мы вас очень любим. А про что-то внутреннее, интимное и потаенное играет на прощание «Модерн Джаз Квартет».